Илья Ильф, Евгений Петров, «Золотой теленок». Часть первая. Эх, прокачу. Гражданин в фуражке с белым верхом, какую по большей части носят администраторы летних садов и конферансье, несомненно принадлежал к большей и лучшей части человечества. Он двигался по улицам города Арбатова пешком со снисходительным любопытством, озираясь по сторонам. В руке он держал небольшой акушерский саквояж. Он увидел десятка-полтора звонниц, облезлое американское золото церковных куполов и, наконец, в начале длинной аллеи, именовавшейся бульваром молодых дарований, он очутился перед зданием горисполкома. Входите. Здравствуйте. Вы меня не узнаете? Здравствуйте. Не узнаю. Товарищ председатель, ай-яй-яй. Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца. Я тоже похож на своего отца. Вам чего, товарищ? Тут все дело в том, какой отец. Я сын лейтенанта Шмидта. Очень хорошо, что вы зашли. Ну, очень. Вы, вероятно, из Москвы? Да, проездом. Очень хорошо. Скажите, а вы-то сами помните восстание на броненосце Очаков? Смутно, смутно. В то героическое время я был крайне мал. Я был дитя. Ну да. Простите, а как ваше имя? Николай. Николай Шмидт. Ну да. А по батюшке? Нехорошо. А как нехорошо. Да. Теперь многие не знают имен героев. Да. Действительно. Глохнешь тут за работой. Великие вещи забываешь. Угар, Непа. Нет того энтузиазма. Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность. Остался без копейки. Угу. Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу. Мне всякой даст. Но, вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Угу. Сын революционера и вдруг просит денег участника. У Непмана. Да. Очень хорошо сделали, что не обратились к частнику. Какая сумма вас бы устроила? 50 рублей. Видите ли, я очень стеснен узкими рамками местного бюджета. Я могу... Вот 8 рублей. Есть 3 талона на обед в столовую «Бывший друг желудка». Кооперативная. Пожалуйста. Ну что ж. Мерси. Что там такое? Кто там? Безобразие. Обождите. Кто здесь главный? Ну, я. Здоров, председатель. Будь знакомы. Сын лейтенант Шмидта. Кто? Сын великого, незабвенного героя, лейтенант Шмидта. Вот же товарищ сидит. Ну, Сын товарища Шмидта. О. Николай Шмидт. Че... Как же это? О. Вася! Родной братик! Узнаешь брата Колю? Узнаю брата Колю! Почему удивительная встреча? Коля! Василий, да. Брат! Бывает, бывает. Ах ты мой рыбик! Ах ты мой кудрявенький! Когда ж ты приехал из Мариуполя, где ты жил у нашей бабушки? Да, я жил у ней. Что ж ты мне так редко писал, а? Я очень беспокоился. Занят был. Занят был. А ты почему не писал? Я писал, заказные письма посылал. У меня даже вот почтовая квитанция есть. Да, да, бывает, Николай Шмидт, бывает, бывает. Как ни странно, вид лежалых бумажек, которые появились на свет из кармана старшего брата, немного успокоил председателя, и воспоминания братьев стали живее. Рыжеволосый вполне освоился с обстановкой и довольно толково, хотя и монотонно, рассказал содержание массовой брошюры «Мятеж на Очакове». Брат украшал его сухое изложение деталями настолько живописными, что председатель отпустил братьев с миром, и они выбежали на улицу, чувствуя большое облегчение.